До какой степени Василий был озлоблен против него, показывают слова опального дьяка Жариного, который говорил Берсеню, что великий князь через троицкого игумена приказывал ему наклепать что-нибудь на Максима и зато обещал его пожаловать. Максима обвиняли в порче богослужебных книг и выводили из слов в его переводе еретические мнения, находя важным то, что он вместо «Христос седе одесную отца» написал «Седев одесную отца». Максим подтвердил это, вероятно, разумея исторический евангельский факт вознесения Христова, а не бесконечного пребывания с отцом, но не умел выразить это ясно. Максим не признал себя виновным, но был сослан в Иосифов Волоколамский монастырь под надзор старца Тихона. Так как Максим уже успел раздражить монахов своей проповедью о нестяжательности, его содержали умышленно дурно. «Меня морили дымом, морозом и голодом за грехи мои, а не за ересь», — писал он. Собор обязал его никого не учить, никому не писать, ни от кого не принимать писем и велел отобрать привезенные им греческие книги. Но Максим не думал каяться, продолжал писать послания с прежним характером. Это вызвало против него новый суд в 1531 году. На этот раз его обвиняли в том, будто он в переводе жития Святой Богородицы Метафраста употребил выражение, заключающее смысл хулы на Святую Богородицу, что он приказал выбросить из деяний апостольских разговор Филиппа Апостола с кожеником. Максим отпирался и уверял, что не имел еретических мнений, какие на него взваливали. На Максима показывал его бывший писец Медоварцев. Все это были не более как придирки, характер суда свидетельствует об этом. На том же суде Максима обвиняли в волхвовании, будто он хвалился, что все знает, где что делается, будто говорил, что на нем нет ни единого греха, хвалился еллинскими и жидовскими хитростями, писал водкой на ладонях и протягивал их, волхвуя против великого князя и других лиц. Если в этом суде было что-нибудь справедливого, то разве то, что Максим порицал русское духовенство, выбросил из символа веры выражение истинного о Святом Духе, чего действительно не было в греческом подлиннике. И, наконец, то, что Максим находил нужным, чтобы митрополиты ставились с патриаршего благословения. По поводу последнего вопроса Максим объяснил: «Я спрашивал, зачем митрополиты русские не ставятся по-прежнему патриархами? Мне сказали, что патриарх дал грамоту на то, чтобы русский митрополит ставился по избранию своих епископов, но я этой грамоты не видал». И здесь Максим был опять-таки прав. Максим думал покорностью смягчить свою судьбу. Он, по собственному выражению, падал трижды ниц перед собором и признавал себя виновным, но не более, как в неких малых описях. Его отослали в оковах в заточение в Тверской отрочь-монастырь. Узник находился там 22 года. Напрасно он присылал исповедание своей веры, доказывал, что он вовсе не еретик, сознавался, что мог ошибаться, невольно делая описки. Сменялись правительства, сменялись митрополиты. Даниил, враждебно относившийся к Максиму, сам был сослан в Волоколамский монастырь. Максим, забыв его оскорбление, написал ему примирительное послание. Правили Москвой бояре во время малолетства царя Ивана. Максим умолял отпустить его на Афон, но на него не обратили внимания. Возмужал царь Иван, митрополитом сделался Макарий, за Максима хлопотал константинопольский патриарх, все было напрасно. Макарий послал ему денежное благословение и писал ему: «Узы твои целуем, но пособить тебе не можем». Максим добился только того, что ему через 17 лет позволили причаститься святых тайн и посещать церковь. Когда вошли в силу Сильвестр и Адашов, Максим обращался к ним и, по-видимому, находился с ними в хороших отношениях, но не добился желаемого. Наконец, в 1553 году его перевели в Троицкую лавру. Говорят, что вместе с боярами ходатайствовал за него троицкий игумен Артемий, впоследствии сам испытавший судьбу заточения. Максим оставался у Троицы до смерти, постигшей его в 1556 году. Не довелось ему увидеть Афона. Москва боялась его отпустить, потому что он узнал в московском государстве все доброе и лихое и был склонен к обличению. В Москве не любили, чтобы о русских порядках дурно толковали за границей. Этого от Максима, конечно, можно было ожидать после той горькой чаши, которую он выпил в земле, на пользу которой посвятил жизнь.